Глава 41. Я посмотрела на нее. «Вы же мне не угрожаете?» Я скрестила руки на груди. «Как у девушки, которая не обладала магией, а потом она у вас появилась, стало слишком заметно», — ответила она. «Я вам не угрожаю. Просто еще пока не могу понять, что вы представляете собой». Я хмыкнула. «А вы?» — спросила я. «Вы же пришли не просто так». «Да», — кивнула она. «Я могу войти? У вас же защита стоит на комнате, я ее чувствую». Я закатила глаза, но выбора не было. Я поначалу думала, что можно было бы подружиться с Люсией. Она хорошо танцевала. Можно было рискнуть и дать медальон именно ей. Я понимала, что это огромный риск. Так что сейчас стоило бы понять мотивы прихода Люсии ко мне. «Проходите». Люсия прошла внутрь. Увидела в комнате Мэтью и Фиону. Замерла на месте. Мэтью тут же, как ни в чем не бывало, стал почесывать себя лапой за ухом. Фиона напряглась. «Здравствуйте», — сказала Люсия. «Я думала, что вы одна». Она повернулась в мою сторону. «Я могу уйти», — сказала Фиона. «Не стоит», — продолжила Боржа. Она держалась в моей комнате, будто королева. Держала осанку, зато слегка дрогнула, когда увидела несколько пачек бумаги на столе. «Что вы задумали?» — внезапно спросила она. «Просто станцевать на балу», — улыбнулась я. Даже кот после вопроса Люсии замер и посмотрел на меня. «Я не знаю, к кому идти. Что-то на этом балу будет не так», — продолжила она. «В зале же вы сами чувствовали, что была магия. Мы будем танцевать там». «Скажите, что вам нужно?» — сказала я. «Король что-то задумал», — сказала она. «Против нас, против участниц отбора». И тут со своего места встала Фиона. Она подошла к Люсии и, прежде чем кто-либо успел сообразить, вскинула руку и направила на Люсию магию. Я ахнула. Рука Фионы сжалась. Люсия замерла и вытянулась по струнке. Ее глаза округлились и перестали моргать. Фиона же, наоборот, скривила лицо, будто от боли. Совсем похоже на то, как она влезла в голову Анаис. Так вот, что она делала сейчас. Несколько секунд, и Фиона отпустила Люсию. «Она действительно напугана и не работает на короля», — сказала Фиона и отошла. Люсия схватилась за голову. «Ты что, сумасшедшая?» В ее руках вспыхнуло пламя. «Ты зачем залезла мне в голову?» «Мне нужно было знать», — ответила Фиона. «А узнать что-либо можно было только сразу, пока никто не закрыл свои мысли». Я кивнула. Резонно. Странно было бы закрыть мысли, чтобы их не услышал менталист перед приходом сюда, особенно когда замышляешь что-то против короля. «Ладно», — обиженно прошептала Люсия. «Богиня Иуна, защити меня, как же больно!» Я нахмурилась. «Я была слишком груба. Люсии было больно сейчас, потому что недавно я использовала слишком много магии». «Ладно, тогда с чем вы к нам пришли?» — повернулась я к Борже. Та все еще терла свои виски. «Мне нужно кое-что найти в этом замке», — сказала она. «Один кристалл. Только боюсь, что он есть у короля». «Я слышала, что у бывшего короля где-то есть кристалл, забирающий магию. Он мог бы мне помочь. Именно он мне и нужен. Я помогу вам найти его». «У вас есть план?» — спросила я. Кинула быстрый взгляд на Мэтью. Тот просто развалился на кресле и делал вид, что он кот, хотя я прекрасно понимала, что он все слышал и ловил каждый звук. «Да», — сказала она, — «завтра будет бал, и у меня будет выброс магии. До завтра я использовала магию, чтобы избавиться от выброса. Но проблема в том, что этого было недостаточно. Моя магия завтра вырвется наружу в огромном объеме. Это может стать проблемой для многих». «То есть у вас нет плана?» «Я знаю, что вы вчера выходили ночью из своих покоев», — внезапно сказала Люсия. Я напряглась, хотя старалась не показывать вида, зато дернулась Фиона. «Продолжайте». «Я заходила к вам в комнату. Извините меня уж за такое», — продолжила она. Я быстро прикинула, что у нас да как тут было, но вроде ничего не изменилось, а других каких-либо вещей тут не было. Люсия ничего не могла здесь найти, кроме одной вещи. Я нервно сглотнула. Если она нашла медальон, меня Мэтью прибьет. «Ладно, это не очень красиво», — сказала я. «Вы понимаете, против кого вы хотите идти?» «У меня нет выбора», — сказала Люсия и тяжело вздохнула. «Король меня не выберет себе в невесты». Я хмыкнула. «Он тут вообще никого не выберет». «Вас тоже», — продолжила она. «То есть никого?» — усмехнулась я. «Марию Леви он выберет. Но мне это не нравится», — ответила Люсия. «Отношение слуг к нам ужасно. И моя служанка совсем недавно мне сказала, что я лишусь своей магии. Вот так и сказала. Хотя какое она имеет право? И вообще все это отношение... Я даже могу помочь свергнуть короля». Тишина повисла в комнате. «Почему вы решили, что мы хотим его свергнуть?» — спросила я. Я не знала, какие цели преследовала Люсия. Конечно, союзник она сильный, но, с другой стороны, вдруг она работала на короля. Когда происходили выбросы моей магии у меня дома, то их следы всегда оставались в том помещении, где они были. Да, я научилась уже их контролировать так или иначе. Но здесь все по-другому. Следов моей магии нет, будто ее впитывают. Если нынешний король забирает магию у других, то мало ли, что он еще хочет. Это будет проблемой для всего королевства. Если он так продолжит, то сможет занять место богини Эуны». «Место богини?» — переспросила я. «Да, если кто-то начнет обладать божественной магией, как обладаем мы все здесь, то он сможет стать новым богом. И тогда больше не будет богини Эуны. Здесь все куда страшнее. Отбор завязан на божественной магии». «Странно все», — раздалось со стороны Мэтью. «Я ей не доверяю. Тем более давать ей такой кристалл». «Моя служанка, скорее всего, собрала те остатки моей магии. Почему тогда больше нет моей магии?» — продолжила Люсия, когда я кинула взгляд на Мэтью. «Ладно, ладно», — сказала я. «Король собирает магию других девушек. К слову, когда я почувствовала чужую магию, она шла как раз под залом, где мы танцевали». Люсия округлила глаза. «Не нужна ему жена», — покачала я головой. «Ему нужна божественная магия».